тот, кто избранным назовется, хотя верно, ведь назваться может кто угодно, а помогать всем подряд, может, и по-христиански, только я-то не христь. Более того, я сам в определенном смысле представитель избранного народа. А что, годится, раз весть о высшем благе снизошла ко мне, и неважно, чьими усилиями, значит, я и есть избранный, и помогать себе во всех своих начинаниях для меня безусловно будет высшим благом. Ну а все прочие, которые в силу каких-то соображений также полагают себя избранными, избраны не мною, то бишь им помогать уже не обязательно. Возражения будут. Вот и хорошо. Принято единогласно. Консилиум закрыт. На этой оптимистической ноте я и отключаюсь. Завтра могут понадобиться силы, так что лучше выспаться. Пока дают. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Понедельник, 5.3.22.06.04. В воскресенье удается и выспаться, и отдохнуть. Голова уже не болит, силы практически вернулись. Все-таки, наверное, правы те, кто превозносит здешнюю нетронутую экологию, мол, здесь ни хомо-сапиенсы, ни их предки по эволюционному кусту не имели нескольких сотен тысяч лет на то, чтобы все на свете изгадить, как на старой земле, и природа сохранила первозданную целительную силу. Кого этой силой или чем-нибудь другим не пришибло на месте, скорее всего выздоровеет, даже если поблизости не случилось врача. Как выразился классик, нет надежнее медицины, чем природная среда. Экология или что другое, но во всяком случае, я уже могу отнести себя к категории условно здоровых. Новых сюрпризов мне воскресный день не преподносит. Совершаю мацион по Асьенде, еще раз проникаю в барак чуток поболтать с Круком о его приятелях из Рина, имеющих какое-то отношение к тамошним спортивным дуэлям, этакий дамлайт в реале, бетонный лабиринт и два, обтекаемо выражаясь, любителя острых ощущений. У каждого одинаковое ружье и боезапас, победитель получает приз, ладно, всякий сходит с ума по-своему, мне ли не знать. В очередной раз поминаю товарища Эйнштейна, вернее, его знаменитый афоризм. Двум вещам на свете нет предела, вселенной и человеческой глупости. Причем насчет вселенной я не уверен. Умный был человек, Массаркш. Впрочем, размышления об афоризмах основателя теории относительности нисколько не омрачают мою совесть, и ко сну я отхожу как обычно. Вырывает меня из этого сна громкий выстрел, за которым следует еще несколько, потом очередь, потом еще один выстрел из чего-то погромче и, скорее всего, помощнее стандартной винтовки или пулемета. Крупняк, наш или западный, да хрен его знает, правда. Одиночными может работать только браунинговский М2, отечественные образцы, Владимиров, Утес и даже новый разрекламированный Корт объясняются с врагом исключительно очередями. Ну а поскольку вокруг не предусмотрено места для бронетехники, соответственно и средств для борьбы с ней держать незачем, больше шансов, что тут работает ручное оружие. ПТР или тяжелая снайперка, АМР по аглицкой классификации. Неграмотные переводчики обзывают сию бандуру антиматериальной винтовкой. Ага, еще бы аннигиляционные окрестили, Массаркш. Пораженная мишень мгновенно испаряется облаком мезонного излучения. Мысль эту я додумываю уже на полу, как-то спокойнее. Мазанки здешние, хоть бы и с полуметровыми стенами, прошьет и винтовочная пуля, тем более нечто крупнокалиберное. Более-менее надежное укрытие могут дать, пожалуй, только камень хозяйского дома и обожженный кирпич летней кухни. Трудность в том, что в глубинах флигелька, где мне выделили временную жилплощадь, я рискую заблудиться, света-то нет, и окон тоже, и застрять. В обычное время это не более чем легкое неудобство, но под обстрелом хрен его знает откуда. Короче говоря, беру курс на выход. Туда-то я дорогу уже изучил, ползком, спокойно, не надо пороть горячку. Выглядываю, чисто, метрах в 20 валяется не то слуга, не то пион, оружие не видно, ноги в холщовых штанах и мокасинах, а от верхней части туловища после попадания тяжелой пули мало что осталось. кислый вкус во рту. Массаркш, не в первый раз вижу такое мясо, но привыкнуть не могу. По-хорошему, может, оно и не надо, привыкать к подобному. Ладно, проехали. Мясу уже все равно, мне, нет. Откуда летела пуля? Эксперт-баллистик из меня прямо скажем хреновый, но вроде, как тело лежит, получается справа сверху, с горного склона или с того черного монолита. Так, флигелек смотрит почти на север, значит мне резко уйти влево и вдоль стены, можно уже не ползком, там не видно, главное, чтобы прямо в дверях не свалил, хотя нет, не свалит, стрельба-то издалека, за полкилометра минимум. Точно из снайперки работает, из ПТРД с такого расстояния уже и в силуэт танка попасть трудновато. Вспоминаем, что пуля летит быстро, но не со скоростью света, и выходит, у меня есть не меньше секунды, чтобы убраться из-под обстрела. А секунда, при должной мотивации, очень даже солидный отрезок времени. Рывок, перекат, уход в сторону. Угадал. Во всяком случае, никакая пуля меня во время этого маневра не настигает, и даже не провожает, видно, если условный снайпер и поймал мое движение, на спуск нажать он не успел, или понял, что все равно не попадет, и не стал расходовать выстрел впустую. Так, хорошо, вдоль стены к хозяйскому особняку. Влад, сюда. Голос Сарчи, двери полуземлинки слева открыты, но его самого не видно. Оно и понятно. Двери эти нашим, вернее, ихним, условным снайперам скорее всего просматриваются, а значит, ни хрен маячить в проеме, если жить не надоело. Кстати, а что за полуземлинка-то? Арсенал вроде с другой стороны был. Также, рывком, одолеваю пятиметровый промежуток и сразу за дверью полуземлинки падаю в сторону. Всем телом чувствую сотрясение, а сзади доносится гулкий выстрел. Раз услышал, значит, пуля не моя, не бегай от снайпера, умрешь уставшим, цитирует Арчи, сидящий на ящике в глубине погребка, кого-то из корифеев окопной философии, а сам-то огрызаюсь я, потирая ушибленное плечо, откуда у вас тут такой стрелок сорганизовался-то, о, сеньор, это совсем простой вопрос, с владения кварцфис, мысленно перевожу, и не могу не фыркнуть, может, все-таки Шварцфельс. Ну, вы меня поняли, а почему владение, не асьенда? Хозяин и его люди называют именно так, ибо Тьерринг полагает себя потомком какого-то там аристократического рода. Замок строить не стал, очень уж дорого, но громко заявил, что у него вельможное владение, а не банальная асьенда или плантация. Хм, ладно, тараканы у всякого свои. Это владение, я так понимаю, расположено к востоку от вас, по ту сторону черной скалы. А что вы с ними не поделили, Эльзас Лотарингию? Арчи удивленно вскидывает бровь. Причем а, ну да, нет, сеньор, франко-прусские баталии как таковые остались в старом свете, здешние вендетти что-то около 3 лет, а причина известна, конечно, самое святое дело, финансовый вопрос. Раньше все каналы контрабанды с юга к чилийцам и в Ацтлан шли через Тьерринга, а сейчас наши изрядную часть всей этой ушлой братьи под себя перевели. Веская причина, не могу не согласиться я, но почему тогда такая вот партизанщина? Один террорист, хоть бы и с тяжелой винтовкой, ничего глобального не решит. Вон, в протекторате русской армии в том году снайпер завалил Демидова, а он у них был основателем всего на свете. И ничего не изменилось ни для самих русских, ни для их внешних друзей-врагов. Я бы на месте этого Тьерринга подсобрал силенок, даже если придется временно затянуть пояс, и устроил маленькую победоносную войну. Арчи улыбается. Такой он попробовал с самого начала. Только у нас тоже нашлось кого собрать, да еще у Тьерринга владение заметно покрупнее нашей асьенды, а значит, периметр имеет больше уязвимых мест. Умылся по полной. Потом заключили перемирие и договорились о взаимной неприкосновенности личных территорий и имущества. Остались такие вот укусы. А почему тогда не наладить дежурство еще и на верхушке той скалы? И обзор лучше, и укусов поубавится. Место нехорошее, сеньор, объясняет собеседник. Ветер, На голом камне куда холоднее, чем тут, внизу. Подняться можно, а вот отсидеть там хотя бы часа 3-4, я бы не выдержал. Хм, странно, альпинисты вроде и повыше забираются, свободно проводя несколько дней в горных снегах, где по определению должно быть холоднее. А особо отмороженные аборигены Памира и прочих Анд и Гималаев так и вовсе живут там по полгода кряду, выпасая стада на высокогорных лугах. 3 часа, говорите, смотрю на собственные сватч. А сколько вообще на таком ветру можно с тяжелой винтовкой работать, ничего себе не отморозив. Полчаса он там точно развлекается, а ведь влез еще ночью. Вот-вот, соглашается Арчи, еще чуток, и должен будет убраться в тепло. Можно подождать. Чего-то я, наверное, в этом раскладе не понимаю. И что же, наши Асиндадос такие укусы спокойно терпит. Сейчас, терпит. А через пару дней организуют ответную любезность. Качаю головой. Глупо, как по мне. Только посторонние страдают. Решили бы уже все раз и навсегда. Хотя бы как ганфайтеры в Корале Окей. А это, вздыхает собеседник. С самого начала предлагал Бернат. Не получится, сеньор. Тьерингу, наци недобитому, уже за 80, на поединок сам он не выйдет, а стреляться с наемником уже наши патроны не согласны, ибо смысл. Так я ж почему Короля Кей вспомнил, там стрелялись целой группой, 4 на 5. Вот если, скажем, Тьеринг соберет 3 бойцов, а наши Асиндадос возьмут 2 стрелков, и один из них будет стариком, это чуток уравняет шансы. Арчи хмыкает. Мысль забавная. Вряд ли Тьеринг согласится, но патронам я такое предложу. А вдруг? Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Понедельник, 5.3.22.08.22. Сижу на скамейке, закрыв глаза, греюсь на утреннем солнце. Террорист давно смылся обратно к себе на восточное владение, сколько-то охранников отстрелялись ему вслед, но скорее всего не зацепили. 2 погибших пионов уже подготовили к похоронам, раненому сейчас отпиливают остаток правой руки, спасать после пули 50-го калибра там нечего, месиво. Краем глаза глянул и поспешил уйти, ассистировать при операции Арчи меня не позвал, за что ему большое спасибо. Что-то темное закрывает мне все солнце, вынуждая открыть глаза. Адам, вид мрачно решительный. Вы готовы изложить ваши предложения той, второй стороне? Мотивируйте, без экивоков ответствую я. При ваших отношениях со Шварцфельсом наносить туда визиты, дело глубоко небезопасное. Мотивирую, кивает Асиндада. 10 000, хм, сам он, конечно, ни цента не тратит, просто слегка срезает сумму выкупа, но с другой стороны, 10 штук есть 10 штук. Добавьте еще этот раритет, хочу такое в личную коллекцию, хлопаю по кобуре со Штейром. А для визита к Тьерингу потребуется нормальный ствол, представительский, после верну. Еще, сопровождение туда-обратно, в одиночку появляться там будет несообразно. Хорошо бы у ваших бойцов сопровождения нашелся другой прикид, не их нынешняя форма, да. Кстати, мне прикид тоже стоит поправить. Камуфляж сойдет, он как раз немецкого образца, но бейсболка не годится, нужен более строгий вариант. Идеально, колониальный пробковый шлем, в крайнем случае Панама. Договорились, наклоняет голову Адам. Через полчаса у ворот. Собирать с собой мне особо нечего, мозги разве что, так они отдельно от прочей тушки не перемещаются. Поэтому указанные полчаса я все так же греюсь на солнце, наслаждаясь моментом. Полчаса, это, в определенных условиях, целая жизнь. Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Понедельник, 5.3.22.09.43. У ворот меня ждет троица латиносов со смутно знакомыми мордами. Ну да, точно, тот самый залетевший экипаж охранного багги. Отрабатывает позавчерашнюю небрежность. Не возражаю. Адам по-испански что-то внушает всей троице, надеюсь, это повеление беречь и лелеять мою шкуру превыше собственной, затем представляет мне всех троих. Длинный, Луис Альвара, носатый, Луиса Ланса. Я уже ожидаю, что третий, плотный и со спинами на левой щеке, будет не к ночи помянутый Луис Альберто, но нет, он просто Рика. Напоминаю всем троим, чтобы в дороге и, особенно, там, во владениях Тьерринга, не слова по-французски, говорить исключительно на испанском, можно еще ругаться на каких-нибудь индейских диалектах. Немецкий или английский тоже годятся. «English me not speaks God», отвечает Луис Альваро. Искренне усмехаюсь. Твой английский куда лучше моего испанского. Если что, поработаешь переводчиком. Форменную ящерицу, как я и предупредил, бойцы сменили на кожаные штаны рубахи с бахромой этакого цивильного индейского стиля, правда, сверху натянув совершенно не цивильные РПС. Нормально, вид уже не имеет явных ассоциаций с враждебным соседом, и вряд ли люди Тьерринга знают в морду лица всю охрану Асьенды Рош-Нуар. Так, что у моих сопровождающих сегодня с личным оружием? У Рика и Луиса Альваро Фалы. Нормально, система Сывавервье интернационально лишь самую чуточку менее, чем калаш. Еще у длинного спика в наплечной кобуре Хайпауэр, тоже пойдет, сей пистоль клепали в 10 странах, пользовали в 6 дюжинах армий, а уж в частных руках он где только не всплывал. А вот у Луиса Аланса за спиной сложенный по походному автомат МАТ-49, его следует поменять, на что, не так уж важно, лишь бы ствол сей был не явно французского производства, все это, разумеется, с той же целью минимум ассоциаций. Галлета, в отличие, скажем, от тех же тевтонов и янкисов за последние столетия свое оружие практически не экспортировали, танки или там корабли, пожалуйста, а вот стрелковка их от чего-то никому больше не приглянулась. Сие соображение я и озвучиваю. Бойцы не очень понимают, о чем это я, зато понимает Адам и приказывает автоматчику сдать оружие. После короткого спора по-испански носатый латинос снимает и подвесную, взамен перекинув через плечо две полные бандольеры и приняв из рук одного из оставшихся охранников изрядно потертую помповуху. Модель знакомая, Винчестер 12 времен Вьетнама, если не орденского прорыва. Против винтовки и даже легкого карабина М1 выходить с таким ружьем глупо, зато на коротке, к примеру, при зачистке, равных ему нет, окопная метла во всей красе. Для нашего случая вполне подойдет. Мне же Асиндада вручает узорчатую кобуру и пояс, пошитые из какой-то не слишком удачливой змеи, а может, крупной ящерицы. Кустарно, но прочно и даже не безвкусно. Расстегиваю клапан, извлекаю длинноствольный револьвер, оно самое, Кольт Питон, пушка точная, но конечно же не для воевать, а для похвастаться в тире или вот так, часть представительского образа. Фраки со смокингами в здешнем окружении, мягко говоря, неуместны, поэтому на общий стиль лучше сыграет умеренно понтовое оружие. Пробкового шлема в кладовых у Адама и Берната, похоже, не нашлось. Не страшно, оливкового оттенка Панама тоже попадает в образ. Тут-то меня и поджидает главная засада. Массаркш. Мог бы сам сообразить, но, увы, Латинский Союз, а тем более бандитские горы Сьерра-Гранде, не самая богатая автотранспортом территория. Тачки тут не то чтобы на вес золота, однако их далеко не в изобилии. Ну и поскольку мы в визите во владение Шварцфельс изображаем третью сторону, до поры до времени скрывая связь с их кровными врагами с Рош-Нуар, добираться туда на любой из двух имеющихся на Асьенде машин нельзя. И пешком идти нельзя, тут в обход этой черной скалы, по которой именуются оба горных поместья, и 10 верст не будет, но ведь мы вроде как издалека, а единственная разумная альтернатива, вот она, в 4 уныло-тупых мордах, дожевывает остатки того, чем сегодня кормили на завтрак. А верхом я ездил в последний раз лет этак 20 назад, вокруг большой клумбы в гидропарке, и пони при этом, разумеется, вел в поводу хозяин аттракциона «покатайте ребенка за 40 копеек». Дальше начинается позорище для меня и бесплатное развлечение для всех остальных. От хохота, кажется, лавина сойти может. Лучше б сошла и смела тут все к чертовой бабушке, хоть не мучился бы. Наконец Луис Альвара берет под усцы эту проклятущую животину, чтобы смирно стояла, а Адам, подхватив меня под мышки Аки-подростка, попросту водружает сверху на спину упрямой твари. Вцепляюсь в косматую гриву и выступ впереди. Кажется, это зовется лук оседла, весь мокрый, сил едва хватает держаться прямо. Трое сопровождающих быстро вспрыгивают на своих лошаденок, а может, мулов, хрен их разберет, этих тыгдымов. Мою скотину все так же держат в поводу, и отправляемся. Удачи! Поднимает Асиндада на прощание массивную лапу. К черту, выдыхаю в ответ, опасаясь отпустить хоть одну руку. Падать со спины этой твари и потом еще 10 минут на нее карабкаться, не испытываю ни малейшего желания. Одно, пожалуй, хорошо. Мой вид даже после короткой поездки на 10 верст создаст у любого непосвященного полнейшее впечатление, что прибыли мы из черти какого далека. Во всяком случае, о соседнем поместье по ту сторону черной скалы даже и подозрения не возникнет. Повышает шансы на выживание. А значит, стоит потерпеть. Массаракш, можно подумать, мне тут кто-то предлагает 308 альтернативных вариантов. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, владение Шварцфельс. Понедельник, 5.3.22.12.18. Извилистый рельеф вынуждает плутать среди скал больше 2 часов. Мне так представляется, что владение Шварцфельс расположено чуть ли не на 0,5 километра пониже, чем Рош-Нуар, а может, просто показалось, барометра и иных геодезических инструментов для определения высоты все равно нету. Сказать, что дорога меня измотала, значит, сильно преуменьшить. Массаракш, да лучше б я шел пешком, а скотину эту пер на закорках, наверное, меньше устал бы. Но вот перед нами солидная стена камня сухой кладки, 4 метра, пожалуй. С двух вышек нас сопровождают хоботки пулеметов, судя по характернейшему ствольному кожуху прямоугольник с овальными дырками, если не гитлеровские косилки, сиречь МГ-42, то уж точно прямые их потомки МГ-3. Халт. Вер изгда. Слышится окрик, хоть и с акцентом, но, не знаю как у латиносов, а у меня генетическая память при подобных фразах на дыбы встает. У нас дело к Герру Тьерингу. Ответствую по-немецки же, в очередной раз качнувшись в седле, из-за ворот с прежним отсутствием обходительности интересуются, кто такие посланники, и добавляю пару немецких ругательств. Открывайте немедленно, ругательства действуют. Створка деревянных ворот чуть приоткрывается, гуськом можно въехать внутрь, что мы и делаем. Там нашу четверку, как и ожидалось, берут в плотную опеку с 3 сторон. Морды лицу опекунов более-менее похожи на соседей с Рош-Нуар, такие же латиноамериканцы, ну, на мой неквалифицированный взгляд такие же, местные, те, возможно, легко отличат чилийца от мексиканца, зато снаряжение отличается зримо, у дальних бойцов стандартные весла хеклеровских гивердрай, а у двоих прямо перед нами машинки куда поинтереснее, массивный дырчатый кожух ствола, деревянная карабинная ложа и короткий прямой магазин, причем торчащий в бок у самого краешка цевья. МП-28, Массаракш, натуральный фрицевский агрегат конструкции того самого Хугашмейстера. Кажется, не только на Асьенде Рош-Нуар увлекаются раритетами. Камуфляжная форма на бойцах владения Шварцфельс тоже знакомая. Можно даже сказать, ностальгически знакомая. По магазинчику Робинсон и Кук с орденской базы Европа, там такие же тряпки шли за гроши. Стандартные орехово-защитные ощепки, маскировочная расцветка даже не вермахта, а веймарского рейхсвера. Насколько хороша в бою, а какая в сущности разница, можно подумать, охране периметра так уж сильно важна степень слияния с окружающей средой, у нее опора на другие факторы. Дальше следуют краткие, не слишком вежливые расспросы, кто мы такие и откель взялись на их головы, но именно расспросы, а не допрос третьей степени. Сопровождающие мои молчат, аки рыба об лед, а я демонстративно смотрю поверх голов и заявляю, что говорить буду только с господином графом фон Тьерингом. Если Тьеринг претендует всего лишь на баронский титул, такую лесть он мне, полагаю, простит, а если на герцогский, извинюсь и свалю всю вину на вымышленного информатора, который деплохо осведомлен насчет иерархии аристократов Священной Римской империи германской нации. В конце концов нам дозволяют спешиться, животин куда-то уводит, век бы вас не видел, а нас самих провожают в обход пары щитовых бараков к небольшому двухэтажному особнячку в стиле фахверк, нижний этаж из крупных камней с известковыми швами, а верхний из темных бревен, основательных, покрытых индейской резьбой. На крыльце этого особнячка нас и встречают хозяева Шварцфельса. Высокий сухопарый старик в дымчатых очках в оправе из нержавейки, вполне даже может быть ровесником деда Яра, а то и старше. И рядом с ним молодой двухметровый амбал, кровь с молоком, а морду хоть сразу на геббельсовский агитплакат, истинный ариец. И, настолько похожий на старика, что явно приходится ему то ли поздним сыном, то ли внуком. Странно, Арчи упоминал только об одном Тьеринге. Оба в эсэсовском камуфляже, дубовый лист у молодого башка повязана зеленой банданой, на Тьеринге старшим стандартная серо-зеленая кепи. Пожалуй, все-таки новодел, хотя об заклад биться не стану. Полевой комплект фельдграу мог теоретически сохраниться и на третьестепенном резервном складе, вроде того, откуда взял свой ассортимент Алик на Европе. В поясной кобуре у старика такой же ветеран Второй мировой, Вальтер 38. На ремне у младшего Тьеринга болтается только здоровенный тесак, зато на груди в хитрой подвесной укреплен хеклеровский кирпич УСП. И еще, у старого графа фон Тьеринга на левом рукаве черный шеврон-щиток со снежинкой, чуть пониже, двойная зеленая полоска, а в черных петлицах серебром вышиты две молнии и квадратная звездочка с лычкой. Вот здесь Арчи совершенно прав. Недобитый нации из Ваффен-СС, только подразделение и чин определить затрудняюсь, это к униформистам, я сей аспект военного дела специально не изучал. Помню, что у киношного штандартенфюрера Штирлица в петлицах были дубовые листья, по одному справа-слева. Ну и шут с ним, со званием, это между собой эсэсовцы общались сугубо на ты и камерат, а мне к нему обращаться все равно надо не по чину. Глаза в глаза, неуютно, надо выдержать. С кем имею честь? На правах хозяина первым нарушает тишину Тьеринг-старший, чуть пришепетывающий баварский акцент. Надо представиться, зовите меня Влад, господин граф. Любезный Влад, этот титул принадлежит главе старшей ветви нашего обширного семейства. Согласен, почтенный директор пивоваренного завода Ханс Вайт очень удивится, если к нему на улице вдруг кто-то обратится граф Цутьеринг-Йеттенбах, однако господин граф, это он и никто другой, в том году, во всяком случае, был он, все, я морально смешан с асфальтом, признаю, был неправ, переходим к истинной цели визита, прошу прощения, собственно, дело совсем не в титуле, вот и я так полагаю, кивает Тьеринг-старший, судя по акценту, вы предпочли бы общаться на другом языке, испанол, инглиш, if you don't mind, отвечаю я, тхатес америцен, if you please. У Тьеринга-младшего вежливая аристократическая улыбка и столь же рафинированный британский бибисишный выговор. Ну да, у меня-то разговорный именно американский, но вот на этот счет я ни капли не комплексую. В ответ улыбаюсь и развожу руками, и, перейдя на английский, вернее, на американский, сообщаю, вы безусловно правы, однако о преимуществах британской лексики над американской лучше поговорить в другой раз. Считайте, что договорились, вступает Тьеринг-старший, у него английский не настолько идеален, но это снова-таки британский выговор. В таком случае, Влад, по американским нормам общаться и будем, без лишних церемоний. Я Рольф, а это мой внук Мейнард. Так что вас сюда привело, исключительно желание посетить владение Шварцфельс, или, в тон Рольфу Тьерингу отвечаю я, цель визита, передать вам предложение относительно владения, соседствующего с вашим, то, которое зовется Рочеснерис. Намеренно искажаю название «Асьенды Адама и Берната» в духе, как бы сию надпись прочел человек, который никогда не слышал о существовании французской мовы. Мейнард белозубо скалится, у старого Рольфа вздрагивают губы, но поправлять мое произношение оба не спешат. «Хорошо, передавайте», — почти зевает Тьерринг-младший. «У вас с ними серьезные разногласия. Причины — исключительно ваши с ними внутренние дела, однако ваш раздор приносит обеим сторонам только убытки. А вот это уже затрагивает не только вас, поэтому должно быть прекращено, раз и навсегда. Самый надежный вариант, чтобы оба владения перешли в одни руки. Победитель получает все». Челюсти Мейнарда громко лязгают от неожиданности. Рольф Тьерринг поправляет очки. «Победитель, именно. Решить спор полюбовно ни они, ни вы не захотели, решить силой напрямую, не смогли. Раз так, можно обратиться к исконным традициям фронтира, где подобные дела отдавали на откуп великому уравнителю». Оба Тьерринга удивленно молчат, потом Мейнард изрекает: «Я бы на такую ковбойскую дуэль согласился, но деду-то куда семь, вопрос несложно решить, если дуэль устроить групповую, к примеру, как в Корале Окей». «Где-где?» – переспрашивает младший Тьерринг. «Был на Диком Западе такой городишко, Тумстон, и сейчас есть, дыра дырой, говорят, а тогда полностью соответствовал своему названию. Многие старатели, пытаясь намыть золотишко и разбогатеть, получали только 6 футов земли на местном кладбище и пару напутственных слов от пастора. Полное бандитское гнездо, короче говоря. И в 81-м году, 1881-м, в смысле, местные служители закона, братья Эрб и их приятель, Док Холлидей, схлестнулись в предместье Тумстона, в этом самом Корале Окей, с пятеркой самых наглых тамошних головорезов. Троих уложили на месте, двое успели удрать и их повесили чуть попозже, а в округе с тех пор воцарился мир и порядок. Тьерринг-старший качает головой. «Варвары. Зато подействовало, пожимаю я плечами. А где-то в 50-х сняли вестерн «Перестрелка в Корале Окей», который вошел в золотой фонд Голливуда. Уж насколько сценаристы переврали, как оно все на самом деле было, вопрос для специалистов, но я, собственно, о другом. Одна такая же групповая перестрелка между хозяевами двух владений, можно с участием близких друзей, и у вас в округе тоже будет полный мир и порядок, ведь нарушать его станет некому, победитель получит на правах честного выигрыша и Шварцфельс, и Рочеснерис. Решать, безусловно, вам, ствол к виску приставлять не стану». «Да неужели?» – разводит руками Мейнард. «А я уж думал, вы приведете пример другого американского эксперта-законоведа, что он там говаривал насчет добрым словом и пистолетом». «С усмешкой ответствую. Законоведом названного вами субъекта, как по мне, можно счесть только в области практики налогового права, и то вынужденным. Не совсем наша ситуация». «Убедили». Рольф Тьерринг неторопливо спускается с крыльца и протягивает ладонь для рукопожатия. Сухое и уверенное, как и сам он. «Чаю хотите? Задерживаться здесь мне совершенно не хочется. Проблема в том, что здесь, это не конкретно во владении Шварцфельс, а вообще в бандитских горах Сьерра-Гранде. Ну а самый быстрый и надежный способ выбраться из данного здесь требует некоторой подготовки». «О, у вас тут растет настоящий чай», — изображаю удивление, «для чего особо напрягаться не нужно. Если вы про черный наподобие моего любимого цейлонского, увы, нет», — сообщает Мейнар через дедово плечо. «А вот на зеленый здешняя гуарана довольно-таки похожа». «Ну, насчет зеленого чая я ни разу не эксперт и не любитель, однако отказываться будет неуместно. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, владение Шварцфельс. Понедельник, 5.3.22.14.32. Мирная застольная беседа о лингвистических тонкостях английского языка, в смысле, британской и американской версии оного». Мейнар, как обладатель степени бакалавра в области английской литературы и диплома с отличием по сравнительному анализу британской поэзии 18 века, просто светится от удовольствия. «Понимаю. Как часто в здешних условиях можно почесать язык на такую вот отвлеченную тему, Ась? Практической пользы нет, так ее много от чего вроде бы нет, но, Массаркш, убери из мировой палитры все изящные искусства, и мир этот станет куда менее приятным и уютным местом, хотя с отсутствием практической пользы тоже не все однозначно. Кто имел дело с мнемоническими практиками, в курсе, чтобы надежно запомнить нечто большое, нужное и важное, следует сперва разбить это нечто на смысловые блоки, аки пазл, а затем связать отдельные блоки с элементами образа фиксатора. В качестве последнего используют что-нибудь знакомое на зубок, до последнего штриха, в 3 часа ночи пинком подними, вспомнишь. Фиксатором выступать может все, что угодно. Картина Айвазовского «Девятый вал», памятный с детских дней семейный комод с 2 дюжинами ящичков и секретных отделений, или эпическая поэма «Курочка Риба». Кому удобнее запоминать стихи, кому картины, кому шайбы и прокладки движка шишиги, тут уже личные особенности. Правильно настроенная мнемоника работает с любым образным рядом. В общем, при желании применения изящным искусством вполне находится, другой вопрос, что мы сейчас обсуждаем не их, а общую эстетику. Не поэзии 18 века, в ней я разбираюсь примерно никак, но английской литературы вообще. Тьеринг-младший резко утверждает, что литература за пределы Старого Света толком и не выходила, мол, если среди шотландцев и ирландцев есть вполне достойные писатели, то в Америке, и в Америке есть, не согласен я, да, история самой страны куда скромнее, но ведь если говорить о людях культуры, они-то знакомы со всеми своими предшественниками. То есть нужный им базис британского наследия сохранили и использовали не хуже самих британцев. Толку-то, что сохранили? Результат где? Назовите хотя бы 5 писателей-американцев, за которых было бы не стыдно и метрополии. Держу пари, не сможете. Пожимаю плечами. Пари так пари, что в заклад ставите. А что хотите? Мейнард с осуждающим видом вставляет Тьеринг-старший, на что получает ответ. Дед, я своего слова назад не беру. Ну и дурак, хором думаем мы с Рольфом Тьерингом. Телепатии мне тут не требуется. Хотя ежу понятно, что если я выиграю и затребую что-нибудь совсем уж несообразное, Мейнард, как проигравший, мне это конечно же честно отдаст, но вот его куда более опытный и расчетливый дедуля никому ничего не обещал и тут же позаботится, чтобы далеко я с выигрышем не ушел. И 3 бойцов прикрытия, которые сейчас мирно попивают кофе вместе с охранниками Тьерингов, меня не спасут, просто лягут рядом, пусть даже кого-то с собой прихватив. Сильное утешение, Массаркш. Ну, хорошо, считайте, Мейнард. Называю только классиков, кого помню, бессистемно. Хемингуэй, Джек Лондон, Маргарет Митчелл, Селлинджер, Марк Твен, О. Генри, Теодор Драйзер, Ситон Томпсон, Майн Рид, Томас Пейн. Хватит. У обоих Тьерингов несколько озадаченные лица. Проигрышем Мейнард не расстроен. Однако, Влад, вы у них правда все читали? Нет, конечно. Пейна и Селлинджера терпеть не могу. У Драйзера признаю только трилогию «Финансиста», у Хемингуэя несколько рассказов, да и те перечитывать согласен исключительно в специфическом настроении. У Митчелл, разумеется, основной и как бы не единственный ее роман, у остальных побольше, но тоже не все подряд. Однако мы ведь не о личных моих вкусах говорим, а о качестве текста, каковое у всех названных авторов более чем достойное. Рольф Тьеринг снимает очки, протирает, надевает снова. А я ведь предупреждал, проиграл, расплачивайся. Так что вы пожелаете, Влад, да пустяки. У вас ведь тут есть дальняя связь. Конечно, подтверждает Мейнард, с Сан-Кристобалем и Сити-де-Ла-Лус сообщаемся плотно. А если очень надо, можно поднять зонд-ретранслятор и дотянуться до самого Ньюрина, ну а их мы и без всяких ухищрений слышим, там станция мощная. Врина какие-то концы были у Крука, не у меня, так что незачем зря напрягаться. Обойдемся Сан-Кристобалем, раз уж там, по словам Берната, есть целых 3 банка и орденское представительство, то и почта наверняка имеется. Годится сказать пару слов комиссару Рамиресу, а уж он по своим каналам быстро даст знать в протекторат русской армии, что я живой и дееспособный, просто задержался по независящим от меня обстоятельствам. Подробности вполне обождут до Ньюрина, когда я уже буду более свободен в своих действиях. В таком случае с вас отослать одну телефонограмму на испанскую территорию, увы, не получится, качает головой Тьерринг-младший, обычную телеграмму, можем отбить ключом через чилийцев или ацтеков, почта дальше доставит, а голос по нашей связи не передать, канал слишком слаб, хм, а передавать телеграмму открытым текстом через кого попало, это все ж таки чересчур, хотя а кто сказал, что надо открытым текстом. В криптографии я не профи, но кое-что знаю, просто на уровне среднего компьютерщика. Главное, чтобы на той стороне догадались, какой принцип шифрования использован, и тогда раскодировать послание можно, только если точно знать, кто его отправил, то бишь кому принадлежит позывной чернокнижник. Это знает комиссар Рамирес, это знают в моем госстате, ну и кто-то из разведу пропра, да и все, пожалуй. Ну еще фрау Шермер, сверхштатный следователь патруля из Порто-Франко, ибо хорошо знакома и с Рамиресом, и со мной. Никто из помянутых персон не имеет привычки болтать с посторонними ни о работе, ни о коллегах, информация на сторону навряд ли уйдет. А уникальный 16-значный номер айдишки чернокнижника, сиречь меня, вполне сойдет за шифровальный ключ. Первую букву сдвинуть на первый знак ключа, вторую на второй и так далее. Слишком просто, можно вычислить принцип. Согласен, но даже с известным принципом текст без ключа все равно не расшифровать. А ключ, в смысле, номер, хотя и фигурирует, к примеру, в орденском банке данных, так и что с того? Допустим, телеграмму перехватит и догадаются о принципе кодировки, ну и дальше что? Перебирать примерно 20 миллионов возможных ключей. Так с подобным даже суперкомпьютеры ANP не совладают. Откуда, говорите, взялись 20 миллионов орденских ID-карт? Да, население Новой Земли на сегодняшний день не составляет и половины, а покойники, атош. Тогда отбейте 2 телеграммы, одну испанцам, вторую русским, для гарантии. Действительно, зачем полагаться на Рамиреса? Чем быстрее Сара узнает, на каком я свете, тем лучше, сейчас-то числюсь в пропавших без вести, и каждый час такой нервотрепки ей обходится недешево. Конечно, послание надо отправлять не ей напрямую, а в госстат, там расшифруют, но драгоценной моей тут же и сообщат. Без проблем, текст радисту сами продиктуете, лучше напишу, с вас еще пару листов бумаги и карандаш. Тьерринг-старший, коротко хохотнув, знаком отсылает внука за канцпринадлежностями, а сам еще раз просвечивает меня взглядом. Как будто и не было длинной приятельской болтовни, холодный деловой рентген. Влад, на кого вы на самом деле работаете? На что я с полной искренностью, ни один полиграф-детектор не пискнет, отвечаю. На себя, Рольф, там, южнее, решал кое-какие вопросы и для ордена, и для русских, и для испанцев, но здесь исключительно на себя, разовые поручения, они и есть разовые, мой интерес в другом.